Викторина, позавтракав, как всегда, чашкой кофе с булкой, поехала подземкой в Челси с письмом Майкла Кобри Грину. Правда, ее поход не увенчался успехом, но мистер Монт был очень добр, и Викторина повеселела. У студии стоял, отпирая дверь, молодой человек, очень элегантный, в светло-сером спортивном костюме, весь какой-то скользящий, без шляпы, со светлыми, красиво зачесанными назад волосами и мягким голосом. «Натурщица?» — спросил он. «Да, сэр. Вот, пожалуйста, у меня к вам записка от мистера Монта. От Майкла. Войдите». Викторина прошла за ним. Комната почти вся светло-зеленая. Высокая комната с верхним светом и стропилами. Стены сплошь увешаны рисунками и картинами, а часть картин как будто соскользнула на пол. На мольберте стояло изображение двух дам, с которых почти совсем соскользнули платья. И Викторина смутилась. Она заметила, что глаза художника светло-зеленые, как стены комнаты, скользят по ней внимательным взглядом. «Вы будете позировать как угодно?» «Да, сэр», — машинально ответила Викторина. «Снимите, пожалуйста, шляпу». Викторина сняла шапочку и встряхнула волосами. «О-о-о», — протянул художник, — «интересно». Викторина не поняла, что ему интересно. «Будьте добры, взойдите на помост». Викторина нерешительно оглянулась. Улыбка словно скользнула по всему лицу художника, по лбу, по блестящим светлым волосам. «Видно, это ваш первый опыт». «Да, сэр». «Тем лучше». И он указал на маленькое возвышение. Викторина села в черное дубовое кресло. «Вам как будто холодно». «Да, сэр». Он подошел к шкафу и вернулся с двумя рюмками чего-то коричневого. «Выпейте Гран Марнье». Она увидела, как он залпом проглотил ликер и последовала его примеру. Ликер был сладкий, очень вкусный, и у нее сразу перехватило дыхание. «Возьмите папироску». Викторина взяла папироску из его портсигара и сжала ее губами. Он дал ей прикурить, и снова улыбка скользнула по его лицу и спряталась в блестящих волосах. «В себя тяните», — сказал он. «Где вы родились?» «В Петни, сэр». «Это занятно. Вы только посидите минуточку спокойно. Это не так страшно, как рвать зуб, только дольше. Главное, старайтесь не заснуть». «Хорошо, сэр». Он взял большой лист бумаги и кусок чего-то черного и начал рисовать. «Скажите, пожалуйста, мисс Коллинз, сэр, Викторина Коллинз». Она инстинктивно назвала свою девичью фамилию. Ей это казалось более профессиональным. «Вы сейчас без работы?» Он остановился, и снова улыбка скользнула по его лицу. «Или у вас есть еще какое-нибудь занятие?» «Сейчас нет, сэр, я замужем, и больше ничего».